Глава вторая. Барышня с чашкой чая на блюдце оказалась симпатичной. Она явно была года на 2 или 3 старше меня, но я почему-то сразу определил ее в девчонке. То ли из-за того, что сам сидел в кресле хозяина усадьбы и всех владений рода Горчаковых и ощущал себя запредельно серьезным и взрослым, то ли из-за внешности. Природа щедро наделила девушку ее ростом и весьма зрелыми формами, которые не очень-то скрывала одежда. Но личико ее почему-то казалось юным, почти детским. Миленьким и чуть заспанным, будто его обладательница только что встала с постели и тут же принялась за работу. Странно. Арина Степановна начинала гонять свою кухонную гвардию чуть ли не с 5 утра. За 1-1.5 часа до того, как просыпалась остальная прислуга, и усадьба оживала. А девушка была не одной из горничных, а именно с кухни. Судя по одежде, белоснежному переднику на белом же то ли халате, то ли платье по колено. Скорее всего, кто-то из младших поварих или совсем низкоранговая прислуга из разряда «подай-принеси» из новеньких. Вторая странность. Обычно на кухню брали девушек, скажем так, попроще, а такая красотка вполне могла бы рассчитывать стать кем-то из домашней прислуги, а то и податься на заработки в город. Ни я, ни братья, ни уж тем более дед никогда не были ценителями полудетской кукольной внешности. Но в Петербурге подобное наверняка пользовалось бы успехом, открывая поезд не совсем целомудренный, но зато верный путь к достатку. А то и, чем черт не шутит, высшее сословие. Девушка могла бы просто поставить чашку передо мной и чуть пододвинуть, но вместо этого обошла стол и оказалась совсем рядом. Так близко, что в мое плечо мягко уперлось что-то теплое. И уж точно более приятное, чем начало сегодняшнего утра. «Чай для вашего сиятельства». «Благодарю». Отозвался я. Чашка уже заняла свое место, но девушка и не думала уходить. Странная пауза затягивалась, и уже грозилась стать совсем неловкой, когда моей шее вдруг коснулась маленькая ладошка. Легко, осторожно, будто бы невзначай. «Ваше сиятельство желает еще чего-нибудь?» Негромко выдохнула девушка мне прямо в ухо. «Мне велели исполнять все, что вы только пожелаете». «Так, понятно». Арина Степановна берегла репутацию рода даже более ревностно, чем собственные владения на кухне, и уж точно даже не намекнула бы кому-то из своих на подобное. Зато бойкие девицы из простых, а порой и не только, сами частенько были не прочь подобраться поближе, чтобы получить доступ к княжескому телу, а заодно и к прочим прилагающимся к нему благам. Я мужественно держался. Организм отчаянно требовал свое, порой замечая соблазн даже там, где его и вовсе не имелось. Однако я слишком хорошо представлял, чего может стоить пара неосторожных движений. Сегодня вести себя достойно оказалось сложно вдвойне. Девушка была не в моем вкусе. Но и ее голос, и движения, и даже кукольная внешность буквально звучали столько мягкой покорности, что я на мгновение подумал, что нет ничего плохого в том, чтобы запереть дверь в дедовский кабинет, усадить красотку попой на документы чуть ли не государственной важности и... все, что пожелаете, ваше сиятельство». Девушка будто прочитала мои мысли и сама устроилась на край столешницы так, что кухонная униформа обтянула округлое бедро, оставляя совсем немного простора воображению. А когда она еще и подалась вперед, пуговицы на одежде натянули ткань с такой силой, что я на мгновение удивился, как они вообще выдержали и как выдержал я. «Нет, нельзя, выдыхай, Горчаков». «Премного благодарен, сударыня». Я осторожно отодвинулся назад в кресле. «Если что-то понадобится, я непременно велю вас позвать. А сейчас можете быть свободны». «Да, конечно, ваше сиятельство». На лице девушки не мелькнуло и тени разочарования. Даже наоборот, выражение стало еще более сонливым, будто она собиралась прилечь прямо здесь. И лишь ценой немалых усилий слезла со стола и развернулась ко мне спиной. То ли Арина Степановна начала гонять бедняжку еще затемно, то ли... Когда поднос с негромким стуком ударился о пол, я почти не удивился. А через мгновение начала заваливаться и сама девушка. Обмякла, села вниз, словно пыталась усеться на корточки и не удержалась. Потом подалась вперед, едва успев подставить локти. И перед моими глазами пристало зрелище, которое я в любой другой ситуации назвал бы в высшей степени соблазнительным. Но сейчас что-то явно шло не так. «Эй!» Я кое-как выбрался из дедового кресла и подхватил девушку за плечо, чтобы не приложилась лбом о пол. «С тобой все в порядке?» Развернуть ее и усадить к себе лицом оказалось не так сложно. Несмотря на аппетитные формы, весела красотка, как пушинка. Да и сама еще сохранила силы помочь мне. Тело у нее, похоже, работало пока еще как следует. А вот голова... Да, с головой у девчонки явно творилось что-то не то. Побелевшие щеки, полуоткрытый рот, в котором языку будто вдруг стало слишком тесно, и глаза, без единой мысли, два огромных бездонных блюдца, будто нарисованные на лице голубыми мелками. Да еще и смотрящие не прямо, а друг на друга. «Да твою ж!» — выдохнул я. Несмотря на плачевное состояние, двигалась девчонка на удивление быстро. Настолько, что не будь там мне уже привычного набора защитных плетений, вполне могла бы и успеть. Не убить, конечно, но порезать уж точно. Узкое лезвие, примерно с ладонь длиной, метнулось к моему горлу, спороло рубашку на кое-как подставленной руке и скользнуло по шее. Магия отработала. Полыхнуло так, что я сам на мгновение едва не ослеп и плюхнулся обратно в кресло. Здоровенный дедовский стол со скрипом отъехал по полу сантиметров на 20, но больше всего досталось горе-убийце. Девчонка отшвырнула и переложила об стену с такой силой, что я не удивился бы, останься она лежать со сломанным позвоночником. Не осталось. С тихим стоном поднялась, посмотрела окосевшими глазами и снова бросилась на меня, даже не попытавшись подобрать улетевший куда-то в угол то ли нож, то ли кинжал. В каком месте она его вообще прятала? Странное вмешательство будто удвоило силы девчонки, но все-таки, чтобы совладать с одаренным, их оказалось маловато. Через 3 секунды я уже укладывал ее лицом в пол, а через 5 дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и в кабинет ворвались 2. Андрей Георгиевич и дед. Последний держал в руках свою любимую трость, но будто забывал на нее опираться. Впрочем, я уже не раз замечал, что при желании старик в свои 94 может двигаться ничуть не медленнее меня. «Что случилось?» — прогремел Андрей Георгиевич. По кончикам его пальцев пробегали искорки, заряженные заклятия, и что-то явно посерьезнее стандартного набора из копья, булавы и серпа. Грозный безопасник уже упаковывался в магическую броню и теперь выискивал взглядом достойного соперника. Того, кто посмел напасть на наследника рода Грычаковых в его собственном доме. А вот дед соображал быстрее, за несколько мгновений осмотрел весь кабинет, убедился, что сражаться уже не с кем, и взглядом захлопнул двери. И, похоже, еще и щелкнул замком, запирая нас от новых визитеров. «Рассказывай», — коротко бросил он. «Кухарка», — я похлопал вяло трепыхавшуюся девушку между лопаток. Набросилась ножом, пыталась ударить шею. «И у нее получилось?» Судя по голосу, дед был ни капельки не встревожен, скорее чуть раздосадован и, возможно, даже разочарован, возможно, даже мной. «Почти», — признался я. «Сработало плетение. Она еще раз на меня напрыгнула, но...» «Понятно. Переворачивай ее. Не знаю, зачем деду вдруг понадобилось разглядывать мою несостоявшуюся убийцу, но спорить я не стал. Чуть ослабил хватку, и девчонка сама перекатилась на спину, едва не заехав мне коленом. Рывком села и, не издав ни звука, снова потянулась ко мне. Остальные для нее и вовсе будто не существовали. «Понятно», — повторил дед, и, протянув руку, коснулся лба девчонки кончиками пальцев. Та тут же перестала вырываться и обмякла, не потеряла сознание, просто успокоилась, разом потеряв интересы и ко мне, и к кровопролитию в целом, и вообще ко всему. «Тащи ее сюда», — дед взглядом указал на диван у стены, а сам опустился в кресло. «Сейчас разберемся. «Не сомневаюсь», — пропыхтел я, отрывая от пола фигуристое тело кухарки-убийцы. «Только для начала, может, объяснишь, что именно тебе понятно?» «Для начала надо убедиться», — дед махнул рукой. «Да и неплохо бы научить тебя ковыряться в чужих головах, раз уж подвернулся случай. Крайне полезное умение». «Но не для всех», — я пристроил девушку на диван. «У меня ведь нет особых способностей менталиста». «Ну, лично я склонен думать, что значение врожденного таланта в таких вопросах сильно переоценено», — дед пожал плечами. «И к тому же почти уверен, что талант у тебя все таки есть». «И почему же?» «Достаточно понаблюдать за тем, что происходит вокруг тебя. Конечно, многое можно списать на незаурядную волю или удачу, но все же...» Дед на мгновение задумался. «Тебе никогда не приходилось замечать, что люди делают то, чего ты от них хочешь? Или, напротив, не делают того, что было бы для тебя нежелательно. Не замечают, смотрят в другую сторону, игнорируют очевидное». «Да, такое я определенно наблюдал, хотя бы в те дни, когда бродил с Серегой по рабочим окраинам, нарядивший старые брюки и потрескавшуюся кожанку из Настасьиной мастерской. Маскировка получилась неплохая, но мое лицо нередко мелькало на газетных разворотах, а никто из новых знакомых ни разу не заметил, что Павел Корчагин удивительно похож на юного князя Горчакова». «Припоминаешь? Подобное почти всегда указывает на спящие способности менталиста». Негромкий голос деда прервал мои размышления. и нынешняя ситуация вполне подходит, чтобы их разбудить». «Как пожелаешь», — поморщился я. «И как же мне это сделать?» «Просто загляни ей в голову. Сейчас это вряд ли будет так уж сложно. Только подойди поближе». Дед поднял трость, указывая на девушку на диване. «Когда есть телесный контакт, получается намного проще». Интересно, Гижицкая поэтому всегда старалась держаться ко мне поближе. Я шагнул вперед и опустился перед пленницей на одно колено. Сначала взял за руку, но потом решил, что уж если налаживать телесный контакт, то с хранилищем воспоминаний напрямую. Обхватил голову, развернул к себе и попытался поймать взгляд, но безуспешно. Глаза девчонки все еще предпочитали смотреть не на меня, а друг на друга. «Не обращай внимания», — полголоса посоветовал дед. «Это не важно. Просто загляни внутрь». Я заглянул. Сначала ничего не происходило, и я на мгновение даже успел почувствовать себя идиотом. Но потом откуда-то появились картины, смазанные, нечеткие, но слишком уж похожие на правду, чтобы их просто придумал. Двери дедова кабинета, коридор, лестница, потом кухня. Похоже, я отматывал воспоминания девчонки в обратную сторону. Арина Степановна, улица, усадьба, задняя дверь вдалеке, ворота, молодой охранник, симпатичный. Потом дорога, заборы, Елизаветина, явно недалеко, если ушла пешком. Калитка, высокий человек в шляпе и черном плаще. Не из местных, одет как городской, что-то говорит. Лица незнакомца я разглядеть не смог. Девчонка глухо застонала и откинулась на спинку дивана. Поток воспоминаний прервался, а я так и не выудил оттуда ничего по-настоящему ценного. «Дальше можешь не стараться». Дед со вздохом опустил кончик трости на пол. «Почистили». «Почистили?» — уточнил я. «Кто?» «Менталист, конечно же. Кому еще, по-твоему, под силу заставить кухарку прыгать с ножом на своего господина, а потом забыть все лишнее или вообще все? Дед покачал головой. «Даже я не смогу вытянуть из нее больше, чем удалось тебе». «Блок?» В голову тут же полезли не самые приятные воспоминания. «Похоже на работу мастера». «Нет, не похоже», — отрезал дед. «Мастеру не пришлось бы рисковать и появляться в Елизаветино. И он бы уж точно смог сделать так, чтобы девочка не превратилась в ходячий овощ. Даже удивительно, что Арина Степановна сама не заподозрила неладное». «Она отвечает за кухню, а не за сохранность моей жизни и здоровья», — проворчал я. «Не так ли, Андрей Георгиевич?» Замороченный менталистом убийца подобралась ко мне вплотную и даже нанесла удар, почти достигший цели. В приличных домах за такое всю службу безопасности непременно подвесили бы за одно место. Но дед моего праведного мнения почему-то не разделяла. «Как ты думаешь, сколько у бедной девочки с ножиком было шансов справиться с одаренным твоего класса?» С ухмылкой поинтересовался он. Я задумался, но только на мгновение. Ответ лежал буквально на поверхности. «Ни одного», — я покачал головой. «Даже самого крохотного. Даже не обвешай ты меня охранной магией, как елку на Новый год». «Именно», — кивнул дед. «Так что на твоем месте я бы сейчас думал вовсе не о том, каким именно образом следует покарать провинившегося Андрея Георгиевича». «Похоже, мне только что указали мое место. Дед позволял мне вести многие дела самостоятельно, доверил огромные капиталы и целую кипу ценных бумаг, даже уступил на целое утро собственный кабинет. Но право устраивать разнос старым вассалам и слугам я пока еще не заслужил». «А о чем тогда?» «О том, кто мог сделать такое». Дед задумчиво покрутил трость пальцами. «И зачем?» «Опытный менталист. Я скосился на застывшую без движения на диване девушку. Вряд ли такое под силу многим. И достаточно просто...» «Пара десятков человек», — вздохнул дед. «Из тех, кто вспомнился сразу. И примерно втрое больше, если хорошенько подумать. И это только в столице». «Вы уверены?» Молчавший все это время Андрей Георгиевич наконец подал голос. «Все-таки забраться в чужое сознание?» «Забраться, да», — буркнул дед. «Заставить обычного человека сделать что-то несложное куда проще. Особенно если не боишься превратить его мозги в кашу. Эта девочка уже точно не расскажет ничего. Ни мне, ни самому Багратиону. Вряд ли она вообще теперь сможет говорить». «Так это необратимо?» — поморщился я. «Вероятнее всего. Так что теперь ей прямая дорога в желтый дом. К сожалению». Дед сердито сдвинул брови. «Кто-то решил тебя предупредить». «Предупредить?» Руки сами собой сжались в кулаки. Я уже не раз влипал в истории пострашнее, но с такой подлостью еще не сталкивался. Я в первый раз видел девушку, которая просто оказалась не в том месте и не в то время. Не знал даже ее имени, но сама мысль, что кто-то может сотворить подобное с человеком из одного только желания мне насолить, вызывала желание убивать. Особенно если речь шла о слуге рода. «Я бы сказал припугнуть, но это не так уж просто сделать», — проговорил дед. «Так что можешь считать, это особенно мерзким способом нагадить нам под калитку. И намекнуть, что кое-кому лучше не прыгать выше головы». «Определенно мне». Куракин погиб. Заговорщики понесли потери, от которых вряд ли смогут оправиться. А за последние полтора месяца Багратион так крепко прижал всех инакомыслящих, что они боялись даже пикнуть. Но врагов у меня меньше не стало. Скорее, наоборот. «Ты знаешь, кто из столичной знати может быть тобой недоволен?» — поинтересовался дед. «Настолько, чтобы сделать такое». «Нет», — я мрачно усмехнулся. «Проще перечислить тех, кому я нравлюсь». «И неудивительно. В последнее время ты сделал многое из того, что вряд ли одобрят даже наши ближайшие союзники. Освободил крепостных в Елизаветино, оплатил обучение почти сотни человек, скупил за бесценок чуть ли не треть всех фабрик в Петербурге, нанял людей, и что куда важнее, как будто даже обеспечил их работой». Дед явно не собирался меня хвалить, но на мгновение показалось, что в его голосе проскальзывают нотки гордости. «И раньше всех прибрал к рукам патенты, за которые теперь готовы платить чуть ли не сотни тысяч золотом. Не говоря уже о твоей роли в подавлении мятежа и особом расположении самой государни и...» «Государыня!» — я подпрыгнул, как ужаленный. «Сколько сейчас времени?»